Марина Серова. Праздник теней. Глава первая. Он швырнул деньги на стол. Его и без того красное, апоплексическое лицо свидетельствовало о явном приближении удара. «Надо же», — подумалось мне, — «я не кстати со своими мелочными требованиями. Вполне без меня бы обошелся». С милейшим Василием Ивановичем отношения наши не сложились сразу и навсегда. То ли я Василия Ивановича раздражала манерой поведения, то ли ему казалось, что я много запросила, но сейчас мы прощались. И никто от близкого расставания не грустил. Я чувствовала себя оплеванной с ног до головы, а Василий Иванович — обманутым. «Бывают же люди!» Он швырнул на стол деньги и посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Я вежливо улыбнулась, и хотя меня раздирало острое желание собрать эту поганую мелочь и запустить ему прямо в красно-томатное лицо, тем не менее сдержалась. Во-первых, так себя вести неприлично. Во-вторых, завтра нечего будет есть. Поэтому я молча собрала баксы, сказала: «До свидания, Василий Иванович, всяческих вам успехов, здоровья вам и вашему мальчику», и вырвалась из кабинета в коридор, где по стенам аквариумы, а возле двери торчит фигура загадочно улыбающегося негра. Такие негры продавались в нашем магазине, и я даже подумывала, не облагодетельствовать ли мне моих соседей, поставив с гонорара эдакие чудные фигуры на каждую лестничную площадку. Никакого альтруизма в моих детских мечтаниях не было, просто радостно было представлять, как вечерами сплетничающие по моему поводу соседушки после своих дворовых раутов поднимаются по лестнице, шарахаясь от моих веселеньких негритосов. Теперь я сама уперлась в этого негроида, нос к носу. Он таращил на меня белые глазища, радостно улыбаясь. «Фу, какой ты гадкий!» — подумала я и показала негру язык. За моей спиной противно хихикнули. Я обернулась. На меня похотливо щурил глазенки прыщавый хакер Петечка, чьи преступления перед семейными доходами были мной только что доблестно раскрыты. Родное дитя Василия Ивановича. «Вы, Татьяна Иванова, кому рожи корчите? Папе или негру?» «Тебе, родной», — сурово ответствовала я. «Показалось, я никому рожи не корчу». «А лицо скривили?» «Это ты, малыш, в зеркало нечаянно поглядел». С этими словами я сочла наш диалог законченным, но не тут-то было. Две потные руки обхватили и сжали мою божественную грудь, а в лицо мне совершенно гадко завоняло нечищенными зубами. Я почувствовала себя несчастную нимфой лесной, схваченной грубым сатиром. Однако роль эта мне мгновенно прискучила, и я совершила дерзкое нападение на самое уважаемое Петечкой в своем организме место. Петечка взвыл, аки раненый вепрь, поскольку удар был нанесен моей изящной ножкой в туфельке с высоченным каблуком, и вынужден был оставить свои желания нереализованными. Он согнулся и изрек уж такую непристойность, что даже я покраснела. «Петро!» — возник в дверях массивный торс Василия Ивановича, обеспокоенно переводящего грозный взгляд сынишки на меня. «Что тут происходит?» Петечка пробормотал что-то не совсем членораздельное и выпрямился. Я улыбнулась обаятельно и непринужденно и сказала: «Да ничего особенного, Василий Иванович. К Петеньке вот пристаю с неприличными предложениями». Не смогла удержаться я от маленького удовольствия. Василий Иванович к юмору склонности не имел, посему остался грозным и недоверчивым, как обросший мхом волжский утес. Я не стала настаивать на дальнейшем продолжении беседы, и, послав Петечке воздушный поцелуй, исчезла в дверях, пожелав малышу использовать салфетки Окси или, на худой конец, умываться клеросилом. Оказавшись на улице, я облегченно вздохнула. Жизнь била ключом. Народ носился, как угорелый, в странном желании срочно избавиться от скудной наличности. Моя наличность, выбитая из господина Поколюка Василия Ивановича, приятно оттягивала мой потайной карман – и избавляться от нее в резвом темпе мне, если и хотелось, то кололось. Поэтому я собрала волю в кулак и мужественно прошла мимо магазинов, включая любимый Ифраше, благословляя мягкую погоду и рождающийся синий вечер. Вечер освобождал меня от дурных эмоций, в бездну которых так тщились погрузить меня гадкие мои знакомцы. Я начинала возвращаться к праздничному состоянию души. И тут началось наступление. Сначала проехавшая мимо на бешеной скорости Тойота обдала меня свежей грязью из лужи. Я застонала. Единственная роскошь, оставшаяся мне как оружие мести за испачканный белый костюм и лицо в капельках грязной воды, это плюнуть вслед поганой этой Тойоте трижды. Отказать себе в этом я не смогла. Ладно. Я отходчива. Серые потеки на моем костюмчике перестали казаться мне мировой трагедией. Я вернула на свою физиономию улыбку. Люди ведь не отвечают за поступки других, правда? Вот, например, какая милая женщина идет мне навстречу. А я тащусь по улице с мрачной миной. Я приветливо улыбнулась ей. Женщина остановилась, оглядела меня с ног до головы, сплюнула и высказалась. «Чего улыбишься-то? Хоть бы костюм постирала, да рожу умыла. Тоже мне красавица нашлась. Фотомодель!» Я не настолько наивна, чтобы подумать, что мне был только что сделан комплимент. Невежливость, столь симпатичной с виду дамы, повергла меня в глубокий шок. Более того, окружающие сразу показались мне отвратительными монстрами, прогуливающимися по засохшим полям кукурузы. Родной Тарасов стал для меня горькою чужбиной. Я свернула на довольно пустынную Мамонтовскую и пошла к трамваю по ней. Мне хотелось от обиды расплакаться. «Чёртова жизнь!» — думала я. «Я устала!» «Я так устала, что, кажется, хочу умереть!» «Здравствуйте!» — услышала я. От удивления я вытаращила глаза. Передо мной, улыбаясь, необыкновенно, приветливо, стоял маленький светловолосый мальчик. В руках он держал футляр для маленькой флейты. Кажется, эти флейты называются пикколо. Глаза у него были странные, очень большие и зеленые, и смотрел он прямо в лицо. Такой симпатичный мальчуган! Я почувствовала, как улыбка сама рождается на моем лице. «Здравствуй», — ответила я. Он пошел дальше, как будто выполнил свой долг. Я смотрела ему вслед. Спина была очень тонкая и хрупкая. Отчего-то стало за него страшно. Малыш шел по враждебному миру. Каждый мог кинуть в эту незащищенную спину комок грязи. А он шел, как ни в чем не бывало. Остановился на минутку, дал мне немножко сил и пошел дальше. «Спасибо», — прошептала я вслед. Он почувствовал мой взгляд, обернулся и помахал мне рукой.